Глава 16. Старый артефактор даже не улыбнулся, когда заточил врага в ловушку, из которой нет выхода. Его лично отправил правитель сюда, чтобы разобраться, когда он узнал о проблеме прорыва из другого мира. Сказал, что щедро его вознаградит, да только чем он сможет перекрыть потерю мирового артефакта? Наверное, ничем. Но жизнь дороже, и ему прямо сообщили, что за неудачу пострадает его голова и семья. «Вот и прошла эра. 3 раза я тебя использовал за всю жизнь. И все 3 раза ты отработал как надо». С грустью он посмотрел на осколки сферы. Раньше она не раскалывалась, а теперь раскололась. Почему так вышло, он не знал. Впрочем, про этот артефакт было известно и так слишком мало. Зачем он его использовал, когда в наличии были другие убойные вещи, ему сложно сказать. Просто когда поисковый артефакт, не менее ценный, привел его сюда, и он никого не увидел, то очень удивился. А после использования сразу 7 глазниц императора, так вообще пришел в ужас. Такой невидимости не может существовать в их мире. Максимум, что он помнил, это 3 глазницы императора, и тайное становилось явным, а тут сразу 7. За этот короткий период, пока он нашел врага и ликвидировал его, у него шло много артефактов. Слишком много. 4 года улетели в пропасть, хотя не так и важны те годы. А вот стоимость артефактов и расходников очень высока. А если учитывать, что многие расходники невозможно найти в их мире, то это уже неоценимая потеря. Однако он выполнил поручение и теперь отправится прямо к правителю на доклад. А еще его грела мысль, что враг его народа будет страдать и в итоге умрет. Ведь еще никто и никогда не возвращался из того проклятого пространства. Правда, маг не знал, что проклятая кукла, которая была на Варге, поменяла хозяина и сейчас переняла от него невидимость и прилипла к спине мага-артефактора. Поэтому ему стоит не просто идти, а бежать. Куда меня засосало, я не понял, но зато понял, что мне тут не очень рады. Выплюнуло меня пространство прямо из-под потолка, а тут 3 метра было. А если бы я ушибся? О чем хозяин этого места думает? Как так можно? Хорошо, что я успел сгруппироваться и приземлиться на ноги, отчего в воздух поднялась лежавшая на полу пыль. Кстати, а где я нахожусь? По-быстрому осматриваюсь и вижу, что я попал в какой-то старый дом. Но это даже не прикольно. Какой мир меня забросило? И что с тем коллекционером? В комнате, кроме меня, ничего не было. Она была полностью пустой, разве что здесь находилась парочка дверей, которые вели куда-то дальше. Проверяю стены взором и вижу, что ничего опасного, на первый взгляд, там нет. Внимание! Это место находится в странном измерении для человеческого понимания. Отсюда нет выхода, кроме как пройти его. Но это редко кому удавалось. Редко. Ну, раз так, то зачем мне спешить? Кстати, заметил, что проклятой куклы со мной больше нет. А значит, она осталась там. Тоже неплохо. Думаю, шкетцам понравится та волна зомбарей. Достаю из инвентаря маленький раскладной столик и рыбацкий мягкий стул. На столик разложил еду, которую взял с собой в столовке, и решил пока спокойно перекусить. Конечно, смотрю по сторонам и жду, откуда будет атака. Да вот, по правилам жанра, все должно начаться, когда я пройду в одну из дверей. Если я прав, то я не вижу смысла идти туда голодным. А я таки проголодался, пока сражался с зомбарями. Перекусив и отдохнув, я обратился к бездне. «Не просветишь меня, что это за хрен?» — спросил ее. «Это дом одного коллекционера, у которого было весьма странное хобби. Кстати, он тоже был человеком. Можешь считать, что зашел в гости к сородичу». «Зачем она мне говорит то, что я и так знаю?» «Могла бы и больше сказать, но зачем? Тогда это перестанет быть интересным». И смех. «Ну, спасибо, блин, помогла». Ладно, собрал все свои вещи и наобум выбрал комнату, в которую сейчас войду. Вот не может же быть ничего страшного в месте, где повсюду лежат детские игрушки, а на стенах висят картины с изображением детей. Ладно, вхожу. Ну, вошел. В руках 2 коротких меча и... Почему никто на меня не нападает? Правда, со словами о нападении я поторопился. Вроде это не умный дом, чтобы дверь сама за мной закрылась, да еще с таким хлопком. Быстро поворачиваюсь к ней и достаю молот. «Вот ты реально думаешь, что этот дружок не сможет тебя открыть?» Дверь все поняла и сама приоткрылась. «Вот и молодец! Не шути так больше со мной!» Такс, с дверью разобрался и показал ей, кто в доме хозяин. «Кстати, о хозяевах!» «Ну, есть здесь кто? Или я тут должен умереть от старости?» Громко спрашиваю пустое пространство. Мне никто не отвечает. А зря. В руке появляется стрела буйства вьюги. У них тут, конечно, не жарко, но я могу сделать из дома ледник. На эту угрозу дом никак не отреагировал. А жаль. Стал обходить комнату и смотреть, что здесь и как. С виду она заброшена, о чем давно говорят слои пыли. 4 картины, на которых изображены маленькие девочки, лет 6-8, не старше. Вот почему я с задницей чую, что с ними не все так просто, как хотелось бы. «Ну что, мелочь, вся проблема, вероятно, заключается в вас?» «Ну, пусть думают те, кто наблюдает, что у меня шиза. Не факт, правда, что здесь есть наблюдатели». Внимательно, во время ожидания, следил за детской лошадкой в виде качелей. Ну, во всех фильмах именно такая игрушка начинает качаться сама по себе. Кстати, стрелы изгнания нежити у меня тоже есть. Это так, на всякий случай. «Поиграешь с нами?» «Ну, наконец-то!» — обрадовался я, когда услышал голос за своей спиной. Пока поворачивался, сложилось чувство, что путешествовал во времени. Вместе с моим оборотом менялась комната, а теперь она выглядела обжитой и уютной, а возле пустых портретов стояли 4 девочки в нарядных платьях. «Извините, но я с чужими детьми не играю, а то меня не так поймут. Времена нынче такие!» — с улыбкой говорю, а сам внимательно слежу за ними. Они переглядываются между собой и смеются. «А сказку расскажешь?» С улыбкой выходит самая смелая из них и надвигается на меня. «Сказку? Можно?» Делаю заминку, чтобы показать, что задумался. «Жил-был Варк, и он любил убивать, а поэтому его лучше не бесить». «А кто такой Варк? Моего отца звали Зарчен, и он любил меня бить». «Ха! 3 раза, ха! Она решила взять меня на сочувствие? Почему я должен делать это? Мне плевать как бы. Особенно я ощущаю, что на мои мозги что-то пытается давить». «А мой кормил моим мясом свиней, чтобы они выросли здоровыми и толстыми». Вышла вперед еще одна девочка и покружилась передо мной. После этого ее облик изменился. Это была изуродованная фигура, без кусков мяса и вся кровоточащая. «Тебе меня жалко, скажи?» спросила она у меня загробным голосом. «Нет. В мире случается разное, что уж поделать». За ней стали меняться и другие. Одна из них была похожа на утопленницу, другая стояла с зашитыми глазами и ртом. Еще нитки были такими грубыми, что явно была видна работа непрофессионала. Та, что заговорила первой, вся была в синяках и гематомах, с заплывшими глазами. А последняя была синего цвета, и на шее у нее висела веревка, намекая, что ее повесили. «Мы любили своих родителей. Они с нами так поступили», — жалобно сказали они в один голос. «Мы хотели просто жить и веселиться. Почему они так жестоки к нам? Тебе нас совсем не жалко? Хоть капельку?» «Ну, конечно, нет». Кажется, я сумел их удивить, и затем увидел их слезы. «Не того человека вы встретили, у которого можно выпросить жалость, особенно когда я ощущаю ментальное давление». Мои слова их разочаровали, кажется. Еще они что-то жалобное там шептали, пытаясь рассказать о своей жизни, а мне и вправду было пофиг. То, что было, уже не изменить. А жалеть мне и так есть кого. У меня целый клан на обеспечении. «Прошу, дай нам почувствовать себя живыми. Обними нас». Ага, разбежался. «Смотрите, это не я ли там бегу, спешу обниматься». Еще 10 минут я стоял и слушал их с ленивым видом, а затем они мгновенно сгорели в иллюзорном пламени. «Внимание! Вы не проявили жалости к проклятым душам и изгнали их из этой реальности. Вы можете пройти дальше». Стою с открытым ртом и не знаю, что мне делать, плакать или смеяться. Эта ловушка была рассчитана на жалость. Я бы их пожалел и попал в ловушку. Ну, не повезло им тогда. Они не входили в мой ближний круг людей, чтобы получить мою жалость, да и вообще какие-либо эмоции. Жаль только, что не так у меня все хорошо с головой. Я вроде и понимал, что мне должно быть жалко их. Ведь это невинные дети. Может, моя жалость была побеждена здравым смыслом? Кстати, теперь 4 картины совершенно пустые. Как их называют? Полотна, кажется. Рамки старые, это видно, вот только... А что если... Хм. Оценка. Внимание. Ваш навык оценка слишком мал, чтобы получить информацию о данном проклятом предмете. Примечание. Пустая проклятая картина. Шестеренки медленно начали вращаться и постепенно стали выходить на уровень полноценного конвейера, где все крутится как надо. Я мысленно про себя повторял одно и то же слово. Пустая, пустая, пустая. А что если... Подхожу к картине и осторожно касаюсь ее. Знаю, что риск большой, но я чувствую, что все делаю правильно. Желаете активировать пустую проклятую картину? Нет, блин, не желаю. Я желаю ее снять отсюда. Она что, гвоздями прибита? Почему же так крепко держится? Я прикладывал столько сил, что мог сломать стену, но картина не поддавалась. Обидно. Но и я уже не зеленый. Отхожу и достаю лук, а затем создаю потеряшку. Выстрелил прямо в картину, и опа, получилось. Да ну нафиг, не верю. В моем инвентаре оказалась та самая картина. А не зря мне мужик тогда сказал, чтобы я попробовал здесь украсть что-нибудь. Проделал такой трюк еще 3 раза и получил 4 картины. Есть у меня мысли по ним, но нужна оценка. Выходит, она влияет не только на количество информации, но и на уровень предмета. Если он высокого уровня или ранга, то не так просто узнать что-либо о нем. Так, я задерживаюсь и не вижу особого смысла осторожничать. Кажется, я уже понял суть этого места, а в следующей комнате точно узнаю, так ли я умен и сообразителен. Здесь было 2 двери, и я выбрал ту, которая вела в древнюю операционную. Она была жуткой, с ржавыми инструментами. Наверное, такими у нас пользовались в 17-м столетии. Там было всего 2 картины, которые висели в комнате на стенах. Открыв дверь по-барски, захожу в нее и сразу направляюсь к картинам. Стою и жду, но ничего не происходит. Может, моргнуть или закрыть глаза? Моргнул, и ничего. Закрыл глаза на 10 секунд, открыл глаза. И я теперь стою в такой же операционной, но только более обновленной. Ремонт, что ли, свежий? А вот инструменты такие же убогие и ржавые. Такими ножницами можно только овец стричь. «Здравствуйте, молодой человек», — поприветствовал меня пожилой доктор в позолоченных очках и в красном от крови халате. «Вижу, вы уже прошли 1 комнату, и я рад, что вы добрались сюда. Теперь я могу рассказать вам свою историю». «Ладно, давай», — пожал я плечами, не видя в этом проблемы. «Я был полевым врачом во времена Великой Смуты, когда Орвис, 4-й наш великий король, напал на соседа. Сперва было страшно, ведь я врач и знал, что меня сразу отправят на фронт. Однако я уже совсем скоро понял, что страх — очень непостоянное чувство и проходит очень быстро». «И?» — перебил я его, несмотря на то, что он явно давно готовил этот монолог. «Хм! Водички?» — достал я бутылку воды и кинул ему в руки. Он ее не поймал, хотя и дернулся по привычке. Это говорит о том, что он был человеком, судя по рефлексам. А вот то, что она прошла сквозь его руки, что он уже призрак. Ну, впрочем, ничего нового и интересного. Как-то не кажется мне здесь все ужасным. 2-я комната, кстати, была пекарней. Я выбрал ту, что помрачнее. «Как видишь, вода мне уже не поможет. Я был врачом, лечил людей вот этими самыми инструментами. Я хотел...» «Пить хотел? Может, тогда я тебе дам пакет сока? Вдруг на воду только у призраков аллергия?» Серьезным лицом предлагаю ему, а сам думаю, как не заржать. «Что? Да как ты? Какая вода? Я тебе о своей судьбе пытаюсь рассказать». «Да-да, интересная судьба. А призраки умеют воровать предметы? К примеру, пройти сквозь все стены и забить полный инвентарь?» Не обратил я никакого внимания на его слова. «Как же приятно доставать призрака!» «Я помогал!» — начал он снова свою песенку, после того, как слегка завис и стрельнул яростным взглядом в мою сторону. «Круто, что помогал!» — показываю ему большой палец вверх. «Сможешь принести сюда золото или артефакты, пока я тебя здесь подожду?» Призрак обомлел и вылупился на меня, как на идиота, а затем взорвался, но не в прямом смысле. «Да что ты за человек такой! Убили меня! Просто казнили за то, что я помогал людям. Мне отдавали приказы лечить в таких ужасных условиях, а потом залили в глотку раскаленной меди за то, что я выполнял их же приказ. сделали меня виноватым, и ее тоже убили, хотя она была простой помощницей. Не виноваты мы были, что нам достался инструмент такой, а они из-за нас все люди заживо гнили». Это уже не было похоже на выверную речь, а скорее на истерику. А еще он указал рукой в угол, где сидела его помощница. У нее, как и у нее, был обожжен весь рот, и было видно, что раскаленный металл расправился с их телами. «Разве они не жестоко и подло с нами поступили?» Под конец задал он свой вопрос и стал выжидающе смотреть на меня. А я стою и молчу. «Да нет, нормально. Сам виноват, что решил работать на дядю, который тебя в итоге поимел». «Ты как можешь говорить так?» «Видели когда-то, как призрак заикается?» Я видел, и самое прикольное, что я его довел до такого состояния. Эти двое мгновенно растворились, и я забрал себе с помощью потеряшки еще две картины. Правила игры просты. Они должны вызвать у меня эмоции. Дети пытались вызвать сочувствие. Этот пытался сыграть на несправедливости. Как жаль, что мне пофиг на их проблемы. Наверное, не стоило отправлять сюда такого странного человека. Если ты не в моем кругу, то мне на тебя наплевать. И вообще, какой шанс, что они говорят правду? Даже те дети. Они могли быть демонами, а потому тоже пусть идут нахер. В этой комнате было 4 двери. Но они были грустными. Контора ростовщика, кажется. Обычная спальня и прочая фигня. Лучше вернуться к пекарю. Подошел к двери, которая вела назад в детскую, но она была закрытой. Непорядок. Только в моей руке появился молот, как дверь сама открылась. Вот так бы и сразу. Не стал долго задерживаться в детской, а сразу пошел посмотреть, что там за пирожки с котятами такие. Удивительно, но как только я открыл дверь, комната преобразилась. Мне не нужно было моргать или закрывать глаза. Если бы я ее не видел взором раньше, то, может быть, и не заметил бы разницы. «О, новый клиент!» — воскликнул веселый булочник в горячей печи. «Как же давно никто не приходил за моей выпечкой!» «С тех самых пор, как ты стал скармливать им человеческое мясо?» Выстрелил я наугад и, кажется, попал. Его глазки забегали, и он снял чепчик, который стал мять в руках. «Почему человечину?» — на секунду замялся он. «Арчатину. Что, реально?» Я не ожидал такого поворота. «Она же жесткая и воняет. Зачем ты использовал ее?» От всей души недоумевал, почему выбор пал именно на нее. «Удивительно. Ты разбираешься в изысканной кухне. Ты пробовал арчатину?» Кажется, я настолько его смог удивить, что он вышел из образа и теперь стоит весь в предвкушении интересного собеседника. «Практически», — кивнул я ему. «Их мясо жестче, чем у человека, это я знаю. Клинком не так просто порезать, а вот запашок, пожалуй, это я тоже знаю. Есть их не приходилось, а вот убивать... От воспоминаний я закатил глаза точно так же, как он минуту назад, когда рассказывал о своих пирожках. «Убийство ради удовольствия? А как же мясо? Это же неправильно!» «Почему он на меня смотрит, словно я тут ненормальный?» «Ты меня, блин, еще поучи!» «Честно, надоел он мне. Будет тут еще меня учить, как мне жить!» Достаю лук, и пока он не понял, что сейчас будет, прицелюсь в картину. А вот он понял и очень быстро. «Можешь не стараться!» — ухмыльнулся пекарь. «Их нельзя уничтожить!» «Угу», — согласился с ним и выстрелил. Пустая картина появилась в моем инвентаре, а вот он стал исчезать, крича от боли. Правда, какую боль он может ощущать, я не знаю. Эх, вот же не повезло. На мгновение я аж присел. Как же не повезло этим жителям. Я теперь не буду слушать их бред, а просто начну выселять из картин, идя напролом. Хотели взять меня своими ужасными историями? Так я вам сейчас добавлю ужасов в жизни. На лицо вылазит довольный оскал, а я уже подсчитываю, сколько у меня появится картин. А если я еще и прав, то скольких человек я смогу потом поместить в эти картины и держать в темницах в своем замке? Любопытно, а синий план влезет в картину?